Эпизод 6. Следующие 3 дня прошли в унылом однообразии дороги. Фарах сидел на повозке, болтал с Танваром, улыбался караванщикам и старался как можно глубже спрятать свою боль. О планах больше не говорили. Вечером северянин играл в кости с торговцами, пил с ними вино, расплачиваясь деньгами неудачливого охотника за наградой. Фарах же обычно сразу укладывался спать. На фоне бесконечной и скучной дороги сон выглядел желанным разнообразием, чуть ли не развлечением. Перед тем, как заснуть, молился, взывая к Инканасу, богу огня. Подмастерье молил его о прощении. Фарах страстно желал только одного, чтобы Инканас простил его деда и подарил ему счастливое посмертие. И чтобы позволил недостойному Фараху начать жизнь сначала и заслужить прощение служением делу огня. Вознося молитвы, Фарах искренне верил в то, что Инканас его услышит. Не мог Всеблагой пропустить искренние молитвы, никак не мог. И каждый вечер, помолившись, успокоенный Фарах засыпал с чистой совестью. Но днем, размышляя о своей судьбе, подмастерье приходил в отчаяние. Ему казалось, что все напрасно и что его жизнь кончена. Дорога казалась бесконечной. Единственным развлечением служили рассказы Танвара. Бойкий на язык северянин не уставал рассказывать разом о десятке вещей, мало связанных друг с другом. Фарах же жадно впитывал все услышанное, стараясь отличить выдумку от правды. А правды было довольно много. Судя по всему, Танвару доводилось бродить и по лесам Сальстана, и по горам Кавансара, и по долинам Леорана. Конечно, не все его слова следовало принимать за чистую монету, особенно подмастерье сомневался в количестве якобы выпитого северянином вина, но вот рассказы о других странах Фарах слушал с жадностью. Оказалось, что он совсем не знал мир. Конечно, Фарах знал, что Кавансар на юге, Сальстан на севере, Леоран на западе, а на востоке раскинулись непроходимые леса. Знал, что в Сальстане, например, правит не Садин, как в Кавансаре, а король, и что у короля есть советники и министры. Но даже не подозревал о том, что жрецы огня имеют очень малое влияние на короля. Также Фарах с удивлением узнал, что в Леоране каждый год считается главным, что в каждом есть совет самых богатых людей, и он определяет жизнь остальных. Как города договаривались между собой, Фарах так и не понял. В основном из-за того, что Танвар сам затруднялся это объяснить. Его, как обычно, больше интересовали кабаки и женщины Леорана, чем его политическое устройство. А вот о кабаках и женщинах Танвар мог рассказывать бесконечно. И еще о драках. По его словам, выходило, что он записной драчун и чуть ли не первый мастер меча в Сальстане. В этом Фарах справедливо сомневался. Первый меч Сальстана вряд ли бы путешествовал налегке, без денег, сопровождающих и учеников. Но Танвар и не рисковал присвоить себе столь замечательный титул. А то, что он воин, было понятно и без слов. За все время пути северянин так и не снял кольчугу даже на ночь и ничуть не жаловался на нее. По мнению Фараха, это было под силу только опытному воину, который провел в доспехах столько времени, что чуть ли не сроднился с ними. При этом Танвар всегда заботился о своем мече, вынимал из ножен, осматривал, заботливо протирал припасенной тряпицей. Таких клинков Фарах еще не видел. Он, как кузнец, с интересом изучил его и признал, что сталь – заточка отменны. Правда, по части оружия у него не было большого опыта. Маленькой деревеньке не ковали клинков. Конечно, Фарах видел сабли у стражи Башмина, да и в родной деревне имелась пара сабель у старых вояк, служивших когда-то стражниками. Но то южные сабли, чуть изогнутые, легкие, крепкие и хрупкие. Клинок же Танвара был прямым и довольно тяжелым. И сталь, на взгляд Танвара, у него была мягковата. Меч северянина походил больше на хорошо заточенную железяку. Не было в нем изящества острых южных сабель. При этом Танвар утверждал, что это еще маленький меч, полуторник, легкий, по меркам Сальстана, и небольшой. В ответ на это Фарах отвечал, что мог бы сделать подобный меч более легким и крепким. Танвар взял с него обязательство, что когда-нибудь Фарах сделает для него такой меч. В итоге, весь третий день они провели в разговорах об оружии. Только к вечеру Фарах наконец сообразил, в чем крылась настоящая причина такого красноречия северянина. Тот по-прежнему рассказывал о школах фехтования Сальстана, но подмастерье уже не слушал его. Подмастерье с удивлением прислушивался к себе и обнаружил, что вспоминает деда с тоской, но без отчаяния. Боль, что поселилась в его сердце, отпустила. Танвар отвлекал его от грустных мыслей, не давал задумываться о своих бедах. Осознав это, подмастерье улыбнулся и покачал головой, коря себя за недогадливость. Танвар же, рассказывающий о каком-то немысленном финте мечом, принял улыбку на свой счет и, распалившись, поведал историю о том, как в одиночку зарубил троих злющих и вооруженных до зубов таграмских бандитов. Фарах слушал внимательно и поддакивал в нужных местах, но про себя подумал, что Танвар сильно преувеличивает подвиги. Он, конечно, воин, но на героя не похож. Северянин, безусловно, умел фехтовать и драться, но вряд ли бы смог справиться с тремя бандитами. Пока защищаешься от атак одного, другие легко тебя прикончат. Это Фарах понимал, но молчал. Вечером, когда до Башмина оставалось всего лишь дневной переход, караван, как всегда, остановился на ночлег. Погонщики были довольны и веселы, путь подходил к концу, и эта ночевка должна быть стать последней. Следующим вечером они должны добраться до Башмина и встретить закат уже в своих теплых постелях. Вечер удался. Костер разожгли большой, вино лилось рекой, достали последние припасы и воду больше не экономили. Поужинали хорошо, да и выпили изрядно. В самом деле, не тащить же все домой. Все равно пить в одиночку скучно, завтра уже дом, жены, дети, домашнее хозяйство. Хоть погулять последний день. Гуляли долго и со вкусом. Все съели, все выпили. Пошумели, посмеялись, когда настал темный час полночь. Фарах отправился спать. Ему довелось отведать кисленького винца немного, но достаточно, чтобы глаза его стали закрываться сами по себе, несмотря на шум и гомон у костра. Подмастерье решил, что пора на боковую, и устроился, как всегда, около повозки, на своем стареньком одеяле и закрыл глаза. Он пробовал молиться, но два раза сбился и решил, что наверстает упущенное завтра. Лучше это делать на трезвую голову. Придя к такому выводу, он преспокойно уснул. Разбудил его странный звук. То ли шорох, то ли треск. Фарах так и не успел разобрать, что именно. Он открыл глаза и уставился в темноту, пытаясь понять, где он. Оказалось, что лежит на груди, уткнувшись лицом в мешок, служивший подушкой. Подмастерье неохотно поднял голову, она была странно тяжелой. Мысли ворочались медленно, неохотно, словно ленивые быки. Над спящим караваном царила тишина. Лишь костер, горевший у повозок, потрескивал угольками. Гуляки давно пошли спать, ночь вступила в свои права. Фарах приподнялся и перевернулся на спину, уставившись в звездное небо. Он собирался уже закрыть глаза, но темноту вдруг разорвал истошный крик боли. Фарах вскинулся, попытался сесть, и тут перед ним из темноты появилась темная человеческая фигура, взмахнула рукой. Мир словно застыл на одну минуту. Между двумя ударами сердца подмастерье успел увидеть самое главное. Это не караванщик. Рослый, бородатый мужик, закутанный в рваное тряпье. Он замахнулся на Фараха длинной палкой с длинными железными штырями. Костер давал не так уж много света, но его вполне хватало, чтобы подмастерье успел различить лицо нападавшего, искаженное злобной гримасой, его худые грязные руки, заплаты на халате. Фарах пронзительно закричал и откинулся на спину. Его руки сами поднялись вверх, сложившись как для молитвы, прося пощады у врага. Но палка с шипами уже начала свой бег. На грязном лице застыл оскал, напоминавший улыбку смерти. И тут же маленький огонек вспыхнул на кончиках пальцев Фараха. Вспыхнул на секунду, ярко и озорно, и пропал. Но этого хватило. Нападавший с криком отшатнулся назад. Шипы впустую вспороли воздух всего в локте от головы подмастерья. А он, пораженный происшедшим, не меньше нападавшего, застыл, испуганно глядя на руки. А в следующую секунду у бандита исчезла голова. Пропала, словно ее никогда и не было. Фонтан крови взметнулся в воздух и с шумом обрушился на пыльную землю. Обезглавленное тело взмахнуло руками, дернулось, словно пыталось отыскать потерянное, и повалилось на землю рядом с Фарахом, в лужу собственной крови. Подмастерье нерешительно поднял глаза и вздохнул. Над телом стоял Танвар, сжимая в руках меч. Фарах протянул к нему руки, не понимая, что происходит. «Успел!» — хрипло выдохнул Танвар. «Еле успел!» «Танвар!» — крикнул Фарах, одолев, наконец, непослушные губы. «Танвар!» И, словно откликаясь на его слова, ночь наполнилась криками боли, проклятием, звоном железа и глухими ударами. «Прячься!» — крикнул северянин. «Под повозку! Быстро!» «Танвар! Быстро, сучий хвост! Сиди там, не высовывайся! И не вздумай больше призывать огонь! Душу выну!» Фарах, ничего не понимая, но подчиняясь приказу, перекатился с бока на бок и, больно царапнув макушкой о деревянные доски, оказался под повозкой. Когда он обернулся, то увидел лишь обезглавленное тело, еще подергивающееся, что плавало в луже крови. Подмастерье сдержал крик, уткнулся носом в сложенные руки, зажмурил глаза и постарался сделаться незаметным, спрятаться. Но уши он заткнуть не мог. Его слух терзали крики ярости, вопли боли и страшные короткие хрипы умирающих или раненых. Теперь подмастерье понимал, что произошло. На караван напали разбойники. В самый темный час, когда довольные торговцы упились вином, предвкушая скорое возвращение домой. Наверное, бандиты специально дожидались каравана, зная, что лучшее время для нападения не выбрать. Сейчас шла драка не на жизнь, а на смерть. Кто в ней побеждал? Фарах не знал. До него доносились звуки боя, но по ним ничего нельзя было понять. Пару раз сквозь общий ор пробивалось ругательство северянина, и подмастерье обмирал от ужаса. «Огонь!» — подумалось Фараху. «Откуда взялся огонь на моих руках?» И тут же он почувствовал, как страх смерти просыпается в нем, заставляет дрожать всем телом. «Какой огонь? Идет бой! Да огня ли? Он может умереть в любой момент! Бандитам нужно только заглянуть под повозку, ткнуть мечом его сжавшийся в комок тело, и перед ним распахнутся двери небытия. Он умрет на коленях». «Трус!» — крикнул Фарах сам себе. «Трус!» Он повернулся на бок и попытался нащупать нож, что носил на поясе. «Надо вылезти из-под повозки, помочь Танвару и караванщикам. Надо!» Руки отчаянно тряслись. Так сильно, что подмастерье никак не мог нащупать нож. Он дернулся и стукнулся макушкой о дно повозки. Боль отрезвила, и руки подчинились. Зажав в ладони прохладную рукоять, Фарах приподнялся и рванулся прочь, рванулся отчаянно, вслепую, едва не проломив себе голову. Он выкатился из-под повозки, растерянный, трясущийся от страха, и замер в растерянности. Бой, как оказалось, кончился. Никто уже не дрался. Около повозок лежали тела. Из темноты раздавались вздохи и проклятия. Рядом кто-то громко стонал, с надрывом, из последних сил отчаянно цепляясь за жизнь, но уже соскальзывая в темную пропасть. «Кто победил?» — подумал Фарах, до боли сжимая рукоять ножа. «Кто?» «Вот и все!» — раздалось рядом. Подмастерье шарахнулся в сторону. Скинул руку с ножом, готовясь защищаться, но оказалось, что это всего лишь Танвар. Усталый и недовольный. Северянин тяжело вздохнул, выругался и с размаху сел на землю. В одной руке он все еще держал меч, другую прижимал к лицу. «Танвар!» Фарах подскочил к спутнику, наклонился над ним, схватил за плечо. «Данвар, что случилось?» «Да ничего», — глухо отозвался тот. «Все в порядке. Мы победили». «Тебя ранили?» «Ерунда. Царапина. Будет след на щеке. Вот дети собак». Подмастерье опустился рядом, разжал руки, нож выскользнул из раскрытой ладони, упал в пыль и замер в ней, блестя, словно леорановская рыба. «Это разбойники, да?» — спросил Фарах, стараясь не стучать зубами. Его всего трясло, и, пожалуй, сейчас он не мог сказать, от чего больше — от страха ярости или от злости на самого себя. «Верно», — отозвался северянин и отнял ладонь от лица. Посмотрел на нее и снова выругался. На ладони темнела кровь. Впрочем, северянин был в крови с головы до ног. Его рубаха стала черной и мокрой. Прилипла к кольчуге. Топорщилась рваными ранами и выглядела так, словно с Танвара пытались содрать кожу. «Все в порядке», — сказал северянин. «Все позади». Фарах громко икнул. Вспомнил падающее безголовое тело, и его стошнило. Освобождясь от остатков ужина, он почувствовал, как Танвар положил руку ему на спину. «Ничего, ничего», — сказал северянин. «Вот и первый твой бой. Хорошо, что живым остался». Подмастерье ничего не ответил. Его тошнило.